Желанный голод. Коллективизация, уничтожение кулаков должны были привести к этому невиданному голоду. Сталин и его ГПУ готовились к нему. Бесконечные процессы над вредителями и постоянный страх, непосильный труд, недоедание и скотские условия жизни уже переломили страну. И, глядя на безропотную, покорную очередь на бирже труда, западный корреспондент восклицал: «Неужели вот эти люди сделали революцию?» Зимой 1931 года бывший мичман Федор Раскольников, герой революционного Кронштадта, ставший благополучным дипломатом, приехал на отдых в родную страну. Его жена описала свои впечатления. «Все продуктовые магазины пусты, стоят только бочонки с капустой, введены карточки на хлеб с 1929 года. Население кормилось в столовых при фабриках и заводах, но самое страшное ее поджидало прямо на улице. Однажды у Никитских ворот я увидела появившегося, как из-под земли, крестьянина с женщиной, держащей на руках младенца. Двое постарше цеплялись за юбку матери. Было в этих людях поразившее меня выражение последнего отчаяния. Крестьянин снял шапку и задыхающимся, умоляющим голосом произнес: «Христа ради, дайте что-нибудь, только побыстрее, а то увидят и нас заберут». Ошеломленная жена знаменитого революционера спросила: «Чего вы боитесь? Кто вас заберет?» И высыпала все содержимое кошелька. Уходя, крестьянин сказал: «Вы тут ничего не знаете. Деревня помирает от голода». Украину, Поволжье, Кавказ и Казахстан охватил жесточайший голод. Миллионы голодающих пытались бежать в город, но там хлеб продавали по карточкам только горожанам. Высохшие, шатающиеся крестьяне приходили на окраины городов и умоляли дать им хлеба. Непохожие на живых людей тени с прозрачными от голода детьми. Их увозила милиция или ГПУ, и мальчишки кидали им вслед камни. В школе учили ненавидеть проклятые кулачье и их детей, кулацкое отродье. Учителя рассказывали об извергах-кулаках, убивших пионера Павлика Морозова, который выдал своего отца-кулака органам ГПУ. По распоряжению хозяина сын, предавший своего отца, занял важное место в большевистской пропаганде. Сталин помнил уроки в семинарии: «Кто любит отца и мать более, нежели меня, недостоин меня». Памятники Павлику Морозову были воздвигнуты по всей стране. Хозяин сделал невозможное, запретил говорить о голоде. Слова «голод в деревне» он объявил контрреволюционной агитацией. Миллионы умирали, а страна пела, славила коллективизацию, на Красной площади устраивались парады. И ни строчки о голоде, ни в газетах, ни в книгах сталинских писателей. Деревня вымирала молча. В разгар голода ГПУ и Ягода весьма удачно провезли по стране приехавшего в Россию Бернарда Шоу. Он приехал вместе с леди Астор, слывшей влиятельным политиком. Она твердо решила задать вопрос Сталину о репрессиях, но так и не посмела. Шоу писал: «Сталин принял нас как старых друзей и дал нам выговориться в волю, прежде чем скромно позволил высказаться себе». Хозяин, видимо, понял Шоу. Писатель обожал говорить, и он ему не мешал. И благодарный Шоу написал о чистосердечном, справедливом, честном человеке, который своим потрясающим восхождением обязан именно этим качествам, а не чему-то темному и зловещему. СССР был объявлен Шоу государством будущего. Правда, на вопрос, почему он не остается в этом государстве, «милый лжец», так нежно называла Шоу актриса Патти Кэмпбелл, с усмешкой ответил: «В Англии действительно ад. Но я старый грешник, и моя обязанность — находиться в аду. Милые западные радикалы, они так мечтали, чтобы утопия стала реальностью. И Шоу уверенно написал: «Слухи о голоде являются выдумкой». Неизвестно, сколько жертв унес голод. Цифры колеблются от 5 до 8 миллионов. С голодом Сталин боролся своим обычным методом – террором. В августе 1932 года он лично написал знаменитый закон. Лица, покушающиеся на общественную собственность, должны быть рассматриваемы как враги народа. Он установил жесточайшие наказания за любые хищения государственной собственности. Его закон прозвали в народе «законом о 5 колосках», ибо за кражу нескольких колхозных колосков голодным людям грозил расстрел или, в лучшем случае, 10 лет тюрьмы. Все тот же Крыленко на пленуме ЦК в январе 1933 года негодовал: приходится сталкиваться с прямым нежеланием жестоко применять этот закон. Один народный судья мне прямо сказал: у меня рука не поднимается, чтобы на 10 лет закатать человека за кражу 4 колосков. Мы сталкиваемся тут с глубоким, впитанным с молоком матери предрассудком, будто судить должно, исходя не из политических указаний партии, а из соображений высшей справедливости. Судить нужно только исходя из политических указаний партии. Скоро Крыленко проверит на себе этот тезис. На 1 января 1933 года, согласно новому закону, было осуждено 55 тысяч человек и 2000 расстреляно. Люди умирали от голода, но колхозный хлеб тронуть не смели. Несмотря на голод, экспорт хлеба в Европу не прекращался. Нужны были средства для новых, беспрерывно строившихся заводов. В 1930 году было вывезено 48 миллионов пудов зерна. В 1931 – 51, в 1932 – 18. И в самом голодном 1933 году он все-таки продал 10 миллионов пудов. Страхом, кровью и голодом он вел, точнее, волочил страну с переломанным хребтом по пути индустриализации. Самое страшное, этот голод, им предвиденный, был полезен. Окончательно обессилевшая, издыхающая деревня покорно приняла насилие коллективизации. Старая формула революционеров «чем хуже, тем лучше» сработала. А он все продолжал усмирение страны, и опять помог голод. По сводкам ГПУ, в города бежало более 1,5 миллионов крестьян, и, как бы защищая город от голодных толп, он прикрепил крестьян к земле. В стране водятся паспорта, но в сельской местности они на руки не выдаются. Беспаспортных крестьян в городе арестовывала милиция. Паспорта лишили людей права на свободное передвижение и дали ГПУ новую возможность жестко контролировать всех граждан. Ирония истории. В царской России существовали паспорта. Их отмена – один из главных лозунгов революции. Октябрьские мечтания о разрушении государства закончились. Государство-монстр уже существовало.